Пятница, 25 марта 1977 года, 10:10. Ленинград, Измайловский проспект. Робкие попытки весны просочиться в город, предпринимавшиеся всю последнюю неделю, были этой ночью парированы прорвавшимся с северо-востока циклоном. К утру серьезно подморозило, и газоны во дворе, начавшие было раскисать из-за талой воды, покрылись броней из ледяной корки. Аккуратно встаю на пятачок земли. Держит. Слегка перенес тяжесть на одну ногу, и твердь под ней сначала спружинила, а потом нехотя поддалась. В образовавшейся трещины густой черной пастой полезла почва. Прямоугольник двора над головой, как крышкой, накрыт быстро летящим низким небом. Даже здесь, в окружении высоких домов и деревьев, ощутимо дует. В струях воздуха носятся редкие жесткие снежинки и больно бьют по ресницам. Натягиваю вязаные рукавицы, поддергиваю повыше шарф и решительно двигаюсь к полутемной подворотне. «Между прочим, только что ты сделал первый шаг, который должен изменить этот мир. Один шаг для тебя и огромный шаг для человечества», — чертиком выскочила ехидная мысль. От неожиданности приостановился, оглядываясь. Отмерил взглядом на память тот самый шаг с газона на выщербленный асфальт и упругой походкой направился к цели. «Сегодня я делаю первый ход в своей игре. Легонько толкну этот мир, но и этого должно хватить, чтобы под колесами истории начали стелиться чуть иные рельсы. Мир станет немного лучше, и этот первый ход инвариантен. Что бы я ни решил делать дальше, дебют в любом случае надо разыгрывать именно так. Грязь надо вычистить. Запулю камень в пруд, точнее три камешка, а где-то через неделю меня начнут искать очень, очень серьезные дяди из комитета для длинных вдумчивых бесед. Дяди с очень серьезными ресурсами. Ну что ж, побегаем, да», — мечтательно улыбаюсь под копченым фасадом Измайловского проспекта. «Настроение зашкаливает за отметку «отлично», я больше не беспомощен перед ликом истории. Искать меня будут профи. Землю рыть. Надо все сделать крайне аккуратно и обязательно проложить много ложных тропок для следопытов. Когда они сосчитают камешки, проанализируют полученную информацию и проверят ее на правдивость, то будут готовы к самым фантастическим гипотезам. Надо помочь полету их мысли. Кашусь на почту через дорогу. Соблазнительно. Заскочить, купить и оказаться через 5 минут дома, в тепле. И за работу. Но нельзя. Слегка вздохнув, шагаю мимо, сворачиваю на первую красноармейскую и ускоряюсь. Совмещу приятное с полезным. Разомнусь. Взгляд привычно коллекционирует отличия. Много мужчин с папиросами и мало с сигаретами. На улицах не бывает курящих женщин. Никто не пьет спиртное на ходу. Совсем нет женщин за рулем легковушек. Почти нет людей с озабоченными лицами. У многих после 40 во рту не хватает зубов. Асфальт все же хуже. Взрослые не боятся делать замечания незнакомым подросткам. Много, просто очень много людей в форме. Нет решеток на окнах и кодовых на парадных. Милиционеры ходят без оружия. На улицах очень часто встречаются куда-то несущиеся веселые детские компании. Минут через 15 я с трудом вдавливаюсь через циклопического размера двери в мрачную глыбу фрунзенского универмага. Кручу головой в поисках указателей, не нахожу и начинаю искать методом тыка. Отдел канцелярских товаров обнаружился в глубине первого этажа, за лестницей. Тихонько, бочком-бочком, пристраиваюсь к торцу витрины, разглядывая нужный товар. Вот эти конверты с портретом Алексея Силыча Новикова-Прибоя и маркой за 4 копейки подойдут. К сожалению, народа немного, первая половина буднего дня. Надеюсь, что в школьнике, покупающем всякую мелочь, нет ничего такого, ради чего продавщица стала бы меня запоминать. Достаю из кармана заранее отсчитанную мелочь и просовываю в окошко кассы. 29 копеек в третий отдел. Кассирша скользит по мне невидящим взглядом и протягивает чек. Неторопливо иду к отделу, где по другую сторону прилавка оживленно судачат о чем-то две продавщицы средних лет, и протягиваю чек. 5 конвертов, пожалуйста, и 2 тетрадки в клетку. Судя по всему, для этих продавщиц я тоже остался человеком-невидимкой, но на всякий случай слегка опускаю голову, будто бы разглядывая выложенное на прилавок. На самом деле слежу за движениями пальцев продавщицы при отсчитывании конвертов. Отлично. Как и рассчитал, отпечатки появились только на первом и последнем конверте. Этим серьезным дяденькам хватит терпения собрать отпечатки пальцев со всех продавщиц почтовых конвертов этого города. Не собираюсь облегчать им задачу. Ну, с Богом. Сажусь за стол, придвигаю лист и начинаю быстро сбрасывать в черновик первого письма вытяжку из запросов. Генерал-майор ГРУ Дмитрий Поляков работает на ЦРУ с ноября 1961 года. Мотив. Любит азартную жизнь. После досрочного отзыва из Индии в этом году временно заморозил контакты. Многочисленные хорошо замаскированные тайники дома, на даче и в доме матери в самодельно изготовленной мебели и деталях интерьера. Ручки спиннинга, конвертах грампластинок, шифроблокнот под обложкой НССР. Да, это у нас самая большая дыра. Надо ее срочно зашить. А то еще 8 лет будет сливать сверхсекретную информацию. Генерал ГРУ — это фигура. И некоторых наших нелегалов он уже успел убить. Маша Доброва выбросилась с 12 этажа, когда ФБРовцы попытались ее арестовать. А прошла Испанию, блокаду в Ленинграде и 9 лет нелегальной резидентуры в США. Генерал-майор КГБ Олег Калугин, управление КПГУ, работает на ЦРУ с 1958 года. Колумбийский университет, двойной агент КУК, сдал Липко, НАСА, убийство Артамонова, оговорил и сдал Кочера, блокирует информацию Дроздова по Шевченко. Мотив – идеологическая неприязнь к СССР. Во время зарубежных командировок передает информацию на сотрудников ПГУ КГБ компрометирующего характера, облегчая их вербовку. Еще одна дырища. Только не в ГРУ, а в КГБ. Главный контролер разведки является предателем. Аркадий Шевченко, чрезвычайный и полномочный посол СССР в ООН, заместитель генерального секретаря ООН, ЦРУ с 1975 года, «Медовая ловушка» с Джуди Чавес. Нью-Йорк, ФБР. Тоже мощный прокол. Будучи доверенным помощником Громыко, Шевченко осуществлял связь МИДа с КГБ и в силу этого знал очень много о нашей нелегальной резидентуре. Теперь предатели, пока не успевшие здесь нанести серьезного вреда, но способные это сделать. Василий Митрохин, архивный отдел ПГУ КГБ. Делает выписки из дел с целью передачи противнику в будущем. Мотивы корыстные. Выносит, спрятав в ботинки, носки или брюки. Дома перепечатывает и прячет на даче под полом. Полковник Владимир Пигузов, отдел кадров Института КГБ. Медовая ловушка с 1976 года. Индонезия, ЦРУ. С этими все ясно. Нужно было давить еще в колыбели. А вот про Толкачева писать или нет? С одной стороны, сейчас у нас очень серьезный отрыв по технологиям невидимости самолетов. По сути, в результате этого предательства США в прошлый раз стянули у нас всю технологию стелс. С другой стороны, наши тогда очень элегантно это отыграли. Вычислили предателя и налили через него же первосортные дезы по характеристикам советских радаров. США потратили на программу невидимости 30 миллиардов и получили самолет, невидимый для их радаров, но прекрасно видимый нашими. Ладно, раз в прошлый раз сумели сыграть, смогут и сейчас. Адольф Толкачев, ведущий конструктор Министерства радиоэлектронной промышленности. По собственной инициативе предпринял в этом году несколько пока безуспешных попыток выйти на связь с ЦРУ. Мотив корыстный. Теперь всякая мелкая гнусь, ничего особо серьезного пока не сделавшая. Владимир Резун, ГРУ, Швейцария, успешно вербуется CIC в настоящее время. Олег Гордиевский, ПГУ КГБ, Дания, медовая ловушка, CIC с 74 года. Сергей Бохан, ПГУ КГБ, Греция, ЦРУ с 1976 года. Борис Южин, ПГУ КГБ, завербован Сан-Франциско, 1976, ЦРУ. Людек Зименек, Дуглас, нелегал ПГУ КГБ, перевербован ФБР в этом году. Леонид Полищук, ПГУ КГБ, Непал, ЦРУ с 1975 года. По возвращению в СССР на связь с ЦРУ решил не выходить. Анатолий Филатов, ГРУ, Алжир, медовая ловушка, ЦРУ с марта 1974. Связник, работник посольства В. Крокер, тайник на Костомаровской набережной. Ричард Куклинский, полковник, генштаб ПНР, ЦРУ с 1972 по идеологическим соображениям. Михай Пачепа, генерал-лейтенант Секуритате, руководитель службы внешней разведки Румынии, ДИЕ, готовит побег в США. Морис Чайлдс, зам генерального секретаря Компартии США, агент ФБР с 1958. Помотал уставшей рукой в воздухе. Очень быстро устает запястье. Так, теперь те, кто прекратил работу, но в прошлом нанесли значительный вред. Сотрудник нью-йоркской резидентуры ПГУ КГБ А. Кулак. Работал на ФБР с 1962 по 1970 год. Оперативный фотограф ГРУ Николай Чернов. Работал на ЦРУ с 1963 года по 1972. И кое-какие новинки из области технического шпионажа. В декабре 1976 года на орбиту 247В533-96/9 выведена новая модель разведспутника Keyhole KH-11. Передача снимков по радио, детализация до 15 сантиметров, способен работать в ближнем инфракрасном спектре. Возможность коррекции орбиты. Время от команды на снимок до получения готового снимка в центре Форт Белвойере – 1 час. Кабель Палана-Пьяшна прослушивается, начиная с ноября 1971 года, установленным на нем индуктивным аппаратом – 6 метров на 1 метр. Количество контролируемых линий – несколько десятков. Радиоизотопный источник энергии. Глубина установки – 120 метров. В случае подъема кабеля производится отцепление аппарата. Установка аппарата и регулярное снятие записей – подводная лодка «Халибут». В ближайшие годы, вероятно, установка аналогичного устройства на линии Северодвинск-Мурманск. Летом 1975 года в районе Бородинского поля работниками посольства США установлено два прибора радиоэлектронной разведки, замаскированных под пеньки. Передача на спутники. ФБР и АНБ снимают информацию с посольских, включая новый комплекс в Вашингтоне, и консульского Сан-Франциско, зданий путем подведения к ним подземных туннелей и размещения там комплекса специальной аппаратуры для снятия звуковой информации, распространяющейся по водопроводным трубам и стальной арматуре. Перехваты информации в электронном виде, внедряют микрофоны в стены и систему водоснабжения. И пара финальных аккордов. Пусть фантазирует. Разрабатываемый вами в настоящее время сотрудник МИДа Александр Огородников имеет ампулу с ядом, вмонтированную в авторучку. Тайник в квартире, одна из батареек в электрическом фонаре, развинчивается. Могут возникнуть сложности с обратной сборкой. Второй тайник в гараже, контейнер в виде булыжника, содержит инструкции и шифр-блокнот. Сука. Отравил ядом свою невесту, которая стала догадываться о его двойном дне. Пришлось ЦРУ выдавать ему вторую порцию яда. В прошлый раз успел куснуть ампулу при аресте и ушел слишком легко. Сотрудники, склонные к предательству. У КГБ по Москве. Сергей Воронцов. 8 ГУ КГБ Виктор Шеймов. Управление Т ПГУ КГБ Владимир Ветров. ПГУ КГБ Геннадий Вареник, Владимир Васильев, Станислав Левченко, Геннадий Сметанин, Владимир Кузичкин, Институт США и Канады, Владимир Поташов. Подумал, поулыбался и дописываю. Получение письма прошу подтвердить путем публикации на третьей странице газеты «Красная звезда» заметки, в которой будет упомянут майор Д. Медведайло. Теперь надо все это красиво завершить. Пройдясь по комнате, я еще раз перебираю варианты. Ну ладно, хулиганство, конечно, но мне этого очень хочется. А такое сильное желание не может быть плохим, не так ли? Шутить так шутить. И я вывожу. Квинт Лициний Спектатор, руководитель полевой студенческой практики лаборатории социального прогресса Росянского университета. Теперь второе письмо. Подорожная в ад для борцов с жидороссийской империей. Январские взрывы в Москве проведены группой в составе Степан Закитян, организатор, Акоп Степанян и Завен Багдасарян, исполнители. В этом году, вероятно, повторение попытки теракта. Получение письма прошу подтвердить путем публикации на третьей странице газеты «Красная звезда» заметки, в которой будет упомянут лейтенант С. Свистело. И третье. Тут вообще без вопросов. Андрей Николаевич Евсеев, убийца женщин в красном, в районе Таганки, проживает в Хотьково. Ценности, похищенные у жертв, хранит в квартире, в пакете с мукой. Для передачи в Главное следственное управление СССР. Геннадий Модестович Михасевич, деревня Солоники, Витебской области. Серия убийств женщин и девушек в Витебской области. Треугольник Лепель, Витебск, Полоцк. Вдоль трассы Полоцк-Новополоцк и у поселка Руба, 71 год. Станция Лучоса, 72-73 годы. Окраины Полоцка и вновь вдоль трассы Полоцк-Новополоцк, 75-76 годы. Все жертвы удушаются руками или петлями-удавками, часто из предметов одежды жертв или сплетенными из растительности веревками. Часто во рту кляпы. Иногда добиваются острыми предметами. Ценные вещи и деньги похищаются. По ряду убийств осуждены невиновные граждане. Анатолий Емельянович Сливко, город Избербаш. Убийство мальчиков с 1964 года. Несмеянов, 73 год, Погосян, 74 год. Дома хранит кино и фотопленки с убийствами, ведет дневник с описанием преступлений. Разыскиваемый в южных регионах РСФСР фальшивомонетчик, житель Ставрополья Виктор Иванович Баранов. При назначении наказания рекомендуем обратить внимание на слабую выраженность корыстных мотивов и высокий творческий потенциал. Для передачи в ленинградский уголовный розыск. Совершенное в марте изнасилование девочки с проникновением в квартиру под видом работника милиции осуществил ранее судимый, в 65 году, Сергей Дмитриевич Григорьев. Получение письма прошу подтвердить путем публикации на третьей странице газеты «Красная звезда» заметки, в которой будет упомянут прапорщик В. Черномордин. Призываю первое выученное умение. Четкий и характерный почерк одной молодой женщины из 21 века, равно красивый как в варианте кириллицы, так и латиницы. Один из слоев моей защиты. Подумав, достаю из запасника новую перьевую авторучку. Буду использовать ее только для писем счастья. А чернила у меня стандартные для Союза, радуга. Пусть ищут. Аккуратно вывожу в черновике «Съешь еще этих мягких французских булочек». Еще, еще, до автоматизма. К концу четвертой страницы почерк начал выходить из-под пера без участия мозга. То, что надо. Завершаю тренировку четверостишьем. «Пускай глицерия, красавица молодая, равно всем общая, как чаша круговая. Неопытность других в наем уловит сеть». Нам стыдно слабости с морщинами иметь. Ладно, подготовка завершена. Пора переходить к основной стадии. Порывшись в шкафу, нахожу папины белые парадные перчатки. Чуть великоваты, но писать не мешают. Открываю купленную сегодня тетрадь, вырываю несколько листов из середины и неторопливо переношу на их внутренние развороты тексты из черновиков. Закрыл, сложил. Вытащил из пачки конвертов оба наружных с отпечатками и отложил в ящик стола. Пригодятся. На три оставшиеся нанес обратный адрес. От балды, но реальный. Все письма без обратного адреса в СССР негласно досматриваются. А оно мне надо. усмехнувшись, вспомнил анекдот. «Осуществляется ли перлюстрация писем в СССР?» «Нет, но доставка писем с антисоветским содержимым не производится». «Затем надписываю конверты домашними адресами получателей, успешно вытянутыми из моего прошлого будущего». «Future in the past. Вот как ты выглядишь на русских равнинах». Итак, первый конверт Григоренко, начальнику второго главного управления КГБ, наша контрразведка. С иудами разбираться он умеет хорошо. Данте поместил предателей в самый страшный, девятый круг ада. Вот пусть они туда и валят, калеки духа. А я с радостью помогу. Второй конверт Бабкову, начальнику пятого управления КГБ. Доморощенные террористы — его профиль. Задумался, вспоминая, что знаю о Филиппе Денисовиче. Достойнейший человек. Приписал себе в документах 2 года и сбежал добровольцем на фронт в 42-м. Рядовой, замком взвода, командир стрелкового взвода. Ржевско-Вяземская операция, Смоленская наступательная, зимние наступления в Белоруссии в 43-м, 44-м, Кёнигсберг. 2 ранения, одно из них серьезное, 40 осколков от мины словил. После войны — военная, потом идеологическая контрразведка. Работал с Меркуловым, Семичастным, теперь вот с Андроповым. Ну и третий конверт — Йоркину, начальнику МУРа, человеку-легенде. Его не надо учить, как эти данные использовать. Конверты заклеиваю кисточкой и укладываю все вместе в большой конверт. Теперь можно и надоевшие перчатки снять. Черновики в мелкие клочки — и унитаз. Одевшись и натянув перчатки, опять выхожу из дома. Доехал на троллейбусе до Владимирской и кинул письма в первый попавшийся почтовый ящик на улице Достоевского. Все, процесс пошел. Охваченный какой-то странной гордостью, я вошел в число людей, делающих историю. Стою и укладываю в память этот ящик. Кто знает, может, тут когда-нибудь мемориальную доску повесят? Усмехаясь дурацкой мысли. Что-то в последнее время у меня из всех щелей начинает лезть детство. Это, конечно, прекрасно, но с моим доступом к критически важным знаниям легко можно стать обезьяной с гранатой. Назад шел пешком. В душе царило чувство глубокого удовлетворения.